Натали Заков. По зову твоей крови. Пролог. Голова взрывалась от боли. Будто проломили череп чем-то тяжелым размером с дом. Но это долбанный пустяк в сравнении с мыслями о девчонке. Подлая, эгоистичная, с милой мордашкой и каменным сердцем. Заманила его в ловушку, как щенка трехлетнего. А он и поплыл, спасать помчался. А вышло все. Наперекосяк. Патовая ситуация получилась, безвыходная, если уж откровенно. Боль переместилась к вискам, и Радмир, словно со стороны, осознал, что череп и вправду разбит. Кости никак не срастались, регенерация шла медленно, жизненные силы утекали, словно сквозь пальцы. Нет, было бы лучше, не окажись в башке сейчас куска арматуры. Эта железяка как раз и мешала срастись костям. Вольнов сжал руки в кулак. Выходило плохо. Мешали тяжелые цепи, которыми его удерживали тюремщики. Будто клетки не хватало. Радмир криво усмехнулся. Да, клетка не удержит его от попыток освободиться, чтобы добраться до истинной пары. А зверь утробно рычал в бессилии и ярости. И что-то ныло в груди, там, где должно было быть сердце. Но сейчас осталась только пустота. «Ну что, Вольнов, заскучал?» – раздался негромкий голос хищника. «Пришло время сдохнуть, щенок!» Зверь оскалился, чуя опасность. Радмир не планировал умирать, по крайней мере, пока не доберется до подлой и продажной твари, с которой его связала судьба. Мать ее так, эту лживую бабу! И судьбу, и Бажену, обеих! А зверь истошно рычал и рвался наружу. Вольнов хотел бы поддаться соблазну, переключить все инстинкты в режим убийца, позволить зверю сполна насладиться кровью и оторванными конечностями противников. Но сначала... Сначала он доберется до Жени, хищницы, посланной ему адом. Той, что по ошибке оказалась его истинной парой, мелкой притворщицей с невероятным взглядом бездонных глаз и соблазнительным телом. Доберется и убьет ее. Да, своими же руками придушит хищницу, а потом хоть конец света. Но Бажена не достанется никому. Она принадлежит Радмиру до последнего вздоха.